Кушетка тети Сони. Моей сестре В.А. Мошковой. Я так долго стояла в кладовой между старым хламом, что почти утратила воспоминания моей молодости, когда вышитый на моей спине турок с трубой и пастушка с собачкой, ищущий блох, подняв заднюю лапку, блестели яркими красками, желтой, розовой и голубой, незапыленными и не потускневшими. И теперь меня занимают больше всего события, свидетельницей которых я оказалась перед тем, как перейти снова, вероятно, уже в безнадежное забвение. Меня оббили новой шелковой материей цвета масака и, поставив в проходную гостиную, бросили на мою ручку шаль с яркими розами, будто какая-нибудь красавица времен моей юности оставила ее, внезапно спугнутая с нежного свидания. Впрочем, эта шаль всегда лежала в одном и том же положении, и когда генерал или сестра его, тетя Павла, сдвигали ее, Костя, устраивавший проходную гостиную по своему вкусу, снова приводил эту нежную пеструю ткань в прежний изысканно-небрежный неподвижный вид. Тетя Павла протестовала против моего извлечения из кладовой, говоря, что на мне умерла бедная София, и что из-за меня расстроилась чья-то свадьба, что я приношу несчастье семье. Но меня защищали не только Костя и его приятели, студенты и молодые люди, но и сам генерал сказал: «Это все предрассудки, Павла Петровна. Если и было в этой каракатице какое-нибудь волшебство, оно выдохлось в кладовой за 60 лет. И потом она стоит на таком проходе, что никто не умирать, не делать предложений на ней не станет». Хотя мне не очень льстило название каракатицы, и генерал оказался недальновидным, но я водворилась в проходной гостиной с зеленоватыми обоями, имея напротив шкалик с фарфором, над которым висело старое круглое зеркало, смутно отражавшее редких моих посетителей. У генерала Гамбакова, кроме сестры Павла и сына Кости, жила еще дочь Настя, институтка.